«Нет, Коля, одна деревенька есть, 4 избенки осталось, но люди там живут. Не знаю, как насчет бабки, но кроме как Глаголевку идти некуда. По дороге туда 30 км, но можно и напрямую. Все, я знаю, что делать. Рекс, ко мне. Нужно что-нибудь понюхать. Ага, платок». Виктор достал вышитый крестиком платочек, который Маша подарила ему на прошлой неделе, зажал Рексу пасть и сказал: «Нюхай». Рекс втянул сладковато пахнущий воздух и вильнул хвостом. «Порядок. Запах взят. Теперь вперед. Догнать. Догнать и охранять. Рекс, миленький, шагу не давай ступить. Сторожи и никого не подпускай». Пускать собаку без ошейника — опасное дело, ведь каждая дрессированная собака знает, что в этом случае ей предоставлено право выбора. Что делать с человеком — облаять, задержать, покусать или разорвать в клочья. Но другого выхода не было, к тому же Виктор верил в Рекса. Зубы он пускает в ход только в случае сопротивления, а у Маши хватит ума не сражаться с собакой. Рекс покрутился у палаток. Следа нет. Потом начал бегать все расширяющимися кругами, пока не замер, вскинул морду. «Отлично, след взят», — обрадовался Виктор и скомандовал: «Вперед!» Рекс помчался по пыльной колее. «Теперь кто раньше?» — крикнул Виктор доктору и побежал по едва заметной тропке напрямую к Глаголевке. Бегущий человек в непосредственной близости к фронту — явление редкое, поэтому Виктора останавливали чуть ли на каждом километре. «Пароль. Проверка документов. Куда спешите? Почему приказу?» Пока отвечаешь, объясняешь, дыхание сбивается. Наконец, в котловине между холмами показались печные трубы. Виктор прибавил ходу. На бегу вспомнил, что дорога подходит к деревне с другой стороны, и взял правее. Спуск, небольшой подъем, ручеек, кустарник. Виктор вырвался из кустов и сходу чуть не врезался в Рекса. Тот лежал, вывалив язык, и запаленно поводил боками. Нос ободран, глаза забиты пылью, шерсть в репьях и колючках, но уши стоят торчком, а раз так, значит, он сторожит. — Где Маша? — спросил Виктор, переводя дух, будто Рекс смог ответить. — Маша! — позвал он. Потом набрал побольше воздуха, чтобы закричать на всю вселенную, и тут же выдохнул. Под кустом, опустив босые ноги в ручей, сидела Маша. Виктор кинулся к ней. Остановился, чувствуя, что сейчас не сдержит слез. Прыгнул к ручью, ополоснул лицо, а в висках стучало. Успел или не успел? Перехватил ее Рекс или встретил, когда она шла из деревни? Лежит вроде бы так, будто отрезал путь к домам. Но кто знает... Собаку ведь не спросишь. Маша безучастно бросала в воду камешки, в лице ни кровинки. — У чертова корга! — представил Виктор старуху. — Убью ведьму! — сел рядом, отдышался. — Давно ты здесь? — Маша кивнула. — А он? — Давно. — Ты зачем? — Ты что надумала? — сорвался на крик Виктор. — Разве я? Разве мы? Ты же знаешь! — Знаю, — вздохнула Маша и вдруг улыбнулась. — Счастливая я все-таки. Сижу вот тут, жду тебя и думаю, как же он, бедненький, бежит, как спешит. Никто и никогда не торопился так на свидание, как он. Маша вскочила и крепко поцеловала Виктора. — Дура я, дура, все бабы дуры, а я дурее всех. Ну как можно бежать от счастья, от судьбы своей, хоть она и не очень сладкая? Чего угодно ждал Виктор от Маши, но только не этого. Он не знал, успел ли Рекс, и покосился на собаку. Маша понимающе улыбнулась. «Да, успел наш Рекс, успел. Загнал меня в воду, усадил под кустом и ехидно скалится, что, мол, хозяюшка не вышла». Виктор был окончательно сбит с толку. «Наш Рекс? Хозяюшка?» И это говорит Маша, которая терпеть его не могла и называла не иначе, как Гансом. «Рексик, песик!» — ласково позвала Маша. «Иди сюда. Ну-ну, смелее, дурачок, смелее!» И тут Виктор глазам своим не поверил. Рекс, строгий, невозмутимый Рекс, который никого к себе близко не подпускал и уклонялся даже от ласк хозяина, какой-то вихляющей труссой, подбежал к Маше, ткнулся носом в ее щеку и так искренне лизнул, правда, виновато взглянув на хозяина. «Извини, мол, но ничего не могу с собой поделать», что Виктор ревниво отметил. «Порядок, контакт есть. Быстро это у них». А Маша обхватила Рекса за шею, повалила наземь и затащила в ручей. Она отмыла ему нос, прочистила глаза, оттерла лапы. Рекс фыркал, блаженно щурился, хотя и старательно делал вид, что позволяет все это без всякой охоты. Раздел 9. Разведчики были мрачнее тучи. Сколько уже раз сходили за линию фронта, сколько потеряли друзей на ничейной земле, а языка так и не взяли. Куда ни сунься, всюду их ждут. Это настораживало еще больше. Если немцы стали так бдительны, что к ним не могут подобраться лучшие разведчики дивизии, значит, у них что-то затевается. Но что? Ответить на этот вопрос мог только пленный. И тогда Громов решил, раз утерян главный союзник разведчиков внезапность, нужно использовать другой — нахальство. План, который он предложил, действительно был не столько дерзким, сколько нахальным. Работать он решил один, без помощников, да и себе отводил не главную роль. Солистом в этой операции должен стать Рекс. Разведчики соседней дивизии сообщили, что километрах в 20 от линии фронта на окраине деревни Марьино особенно сильная охрана. Дорога изрыта следами «Опеля» и «Мерседесов». Не исключено, что в Марьине находится какой-то крупный штаб. Вот и все, что знал Громов, отправляясь в поиск. Как и всегда, впереди шел Рекс. Он уверенно провел хозяина мимо всех постов, засад и охранений. Когда забрались вглубь немецкой обороны, капитан сделал привал. Достал карту, осмотрелся, нашел ориентиры, привязался к местности. Пока все шло по плану. Именно у этой высотки с разбитой часовней нужно повернуть на север, через 15 километров на запад, и тогда они выйдут к деревне с тыла. На рассвете забрели в густой березняк, за ним Марьино. Здесь Громов был особенно осторожен, понимал, что подходы к деревне усиленно охраняются. У кромки леса, в каком-нибудь километре от домов, залегли в заросшей крапивой канаве. Теперь наблюдать и наблюдать. Целый день Громов не отрывался от бинокля. Марине действительно крупный штаб. Около бывшей школы он заметил двух генералов. Разглядел даже их лица. Но поди-ка доберись до них. На отшибе приземистое здание, видимо, амбар. Что в нем, неизвестно, но охраняется, дай Боже. По дороге ходят двое часовых. Каждые 2 часа смена. Начальник караула с собакой, рыжеватого отлива овчаркой. Громов ревниво отметил, что овчарка рослая, сильная, но какая-то нервная, дерганная. То кинется вперед, то отстанет, то вдруг сядет и начнет вычесываться. Когда начальник караула в 3-й раз пришел с собакой, Громов понял, что он с ней не расстается, и часовые к этому привыкли. Родился план захвата языка. Стемнело. По углам амбара зажглись фонари. Сверху они прикрыты щитками, чтобы не заметили с самолета. Часовые все так же мерно расхаживали по дороге. Они ходили, как бы догоняя друг друга. Получалось, что один всегда оказывался около амбара и при этом не терял из поля зрения другого. Потом поворот кругом, и они снова неторопливо шагают по дороге. Расстояние между ними 200 метров. Громов решил спустить Рекса, как только часовые сделают поворот кругом. Спустить на того, который сзади, и, стало быть, его не видит идущий впереди. За полчаса до смены караула Громов выбрался из канавы и пополз к дороге. Рядом часто дышал Рекс.